Типы государств. Западная политическая мысль в понимании природы государства исходила из того, что оно не может быть ни добрым, ни справедливым. Государство все время стремится к тирании. Для ограничения его власти был введен принцип конституционализма, подчинения власти и граждан конституции, основному закону. Введение этого принципа создало правовое государство. Страница 208. Правовое государство представляет собой такую форму организации и деятельности государственной власти, при которой само государство, все социальные общности, отдельный индивид уважают право и находятся в одинаковом отношении к нему. В этом случае право выступает способом взаимосвязи государства, общества и индивида. Принцип правового государства предполагает, что все правовые акты соответствуют основному закону страны – Конституции. Правовое государство имеет отличительные признаки. Первым признаком его является верховенство закона во всех сферах жизни общества. Закон устанавливает права и обязанности участников общественных отношений. В законах учитываются тенденции социального развития, требования равенства и справедливости, защищаются нравственные ценности общества. В этом смысле закон имеет правовой характер, а не является результатом произвола государства. Вторым отличительным признаком правового государства служат гарантии прав личности, возможности ее свободного развития. Реализация этих гарантий обеспечивается благодаря осуществлению принципом невмешательства государства в дела гражданского общества и обязанностью создавать условия для реализации прав личности, право на образование, социальное обеспечение, судебную защиту, собственность и так далее. Третьим существенным признаком является взаимная ответственность государства и личности. Она взаимна благодаря тому, что государство и индивид в равной мере ответственны за свои действия перед законом. Правовой характер взаимной ответственности государства и личности связан с тем, что, подчиняясь праву, государство и граждане не могут нарушать его предписания и несут ответственность за нарушение взятых на себя обязанностей. Наконец, четвертый характерный признак – принцип разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную. Однако, закрепляя юридическое равенство ответственности и равенство прав граждан, закон не предопределяет того, каким образом эти права будут реализованы. Фактические гарантии, особенно социально-экономических прав и свобод, зависят от возможностей государства. Правовое государство в промышленно развитых странах дополняется социальной ориентацией. Становление социального государства началось после Второй мировой войны. Социальное государство представляет собой такую форму организации государственной власти, для которой свойственна забота о благосостоянии граждан, создание достойных условий существования, равных возможностей реализации их талантов и способностей, благоприятной среды обитания. Страница 209. Такое государство формирует новый тип социальных связей между людьми, основанный на принципах социальной справедливости, социального мира и гражданского согласия. Следовательно, функции социального государства не сводятся к поддержке малообеспеченных семей, инвалидов, пенсионеров, безработных. Оно принимает на себя ответственность за поддержание стабильного социально-экономического положения своих граждан, социальный мир в обществе. Таким образом, становление социального государства в промышленно развитых странах представляет собой новый шаг в государственном строительстве.